Кстати, встречая слово «звездолет» в фантастических книгах, которые я очень любил, я почему-то считал, что оно связано с красными звездами на бортах советской космической техники. Так вот, единственным местом, где они летали, было сознание советского человека. Точно так же, как столовая вокруг нас была тем космосом, куда жившие в прошлую смену запустили свои корабли, чтобы те бороздили простор времени над обеденными столами, когда самих создателей картонного флота уже не будет рядом. Эта мысль наложилась на особую непередаваемую тоску, которую всегда вызывал у меня пионерлагерный компот из сухофруктов. И мне пришла в голову странная идея. «Я раньше очень любил клеить пластмассовые самолеты, — сказал я, — сборные модели, особенно военные». «Я тоже, — ответил Митек, — только давно. ГДРовские наборы мне нравились, а в наших часто не было летчика. Тогда такая лажа получалась, когда кабина пустая». «Точно, — сказал Митек. А чего это ты об этом заговорил?» «А я вот думаю, — сказал я, — показывая вилкой на висящий перед нашим столом картонный звездолет. Есть там внутри кто-нибудь или нет?» «Не знаю, — сказал Митек. — Действительно интересно». Лагерь был расположен на пологом склоне горы. Его нижняя часть образовывала что-то вроде парка. Митек исчез, и я пошел туда один. Через несколько минут я оказался в длинной пустой кипарисовой аллее, где было уже полутемно. Вдоль асфальтовой пешеходной дорожки тянулась длинная проволочная сетка, на которой висели большие фанерные щиты с рисунками. На первом был пионер с простым русским лицом, глядящий вперед и прижимающий к бедру медный горн с флажком. На втором тот же пионер с барабаном на ремне и палочками в руках. На третьем он же, также глядящий вдаль из-под поднятой для салюта руки. А дальше висел щит раза в два шире остальных и очень длинный, метра, наверное, в три. Он был двухцветным. Справа, откуда я медленно шел, красным, а дальше белым. И делило эти два цвета набегающая на белое поле рваная волна, за которой оставался красный след. Я сначала не понял, что это такое. И только когда подошел ближе, узнал в переплетении красных и белых пятен лицо Ленина с похожим на таран выступом бороды и открытым ртом. У Ленина не было затылка, было только лицо. Вся красная поверхность, за которым уже была Лениным. Он походил на бесплотного бога, как бы проходящего рябью по поверхности созданного им мира. Я споткнулся о выбоину в асфальте и перевел взгляд на следующий щит. Это был пионер, но уже в космическом костюме, с красным шлемом в руке. На шлеме была надпись «СССР» и острая антенна. Следующий пионер высовывался из летящей ракеты и отдавал честь рукой в тяжелой перчатке. И последний был пионер в скафандре, стоящий на веселой желтой поверхности Луны рядом с космическим кораблем, похожим на картонную ракету из столовой. У него были видны только глаза, абсолютно такие же, как на остальных щитах. Но из-за того, что вся остальная часть лица была скрыта шлемом, они казались полными невыразимой тоски. Сзади долетели быстрые шаги, я обернулся и увидел Митька. «Точно! — сказал он, подходя. — Что точно? Смотри!» Он протянул ко мне ладонь, на которой было что-то темное. Я разглядел небольшую пластилиновую фигурку, голова которой была облеплена фольгой. Там внутри было маленькое картонное кресло, на котором он сидел, — сказал Митек. — «Ты что, ракету из столовой разобрал? — спросил я. Он кивнул. — Когда? а только что, минут 10 назад.